Базар. Назвать эту улицу как-то по-другому у меня так и не получилось. Становился шире и люднее. Это обстоятельство заставило меня напрячься по поводу денег. Хотя сколько-нибудь действенных способов противостоять карманникам я не знал. Обходил я вниманием этот вопрос в своей прошлой жизни. Несмотря на этот психологический дискомфорт, прогулка все же была интересная. Объем товаров поражал сам по себе. Город четвертый с легкостью мог соперничать с любой барахолкой моего города и даже мог победить по некоторым показателям. Например, здесь открыто продавались ножи и бронежилеты. Я не специалист, но понять, что ассортимент оружейных лавок в плане холодного оружия состоял не только из смародеренной кухонной утвари. Может, каждый, кстати, этого нельзя было не заметить. Огнестрельного оружия здесь не было совсем. Зато отдельной темой для разговора можно сделать броники. В основном потому, что заводских среди них было мало. Они были старыми и явно потрепанными. А вот кустарных образцов с кучей апгрейдов хоть отбавляй. И дело даже не в том, что в отличие от стандартных изделий, на кустарных поделках были чехлы самого разнообразного цвета. Фишка в фасоне. Здесь были образцы с рукавами и просто предплечьями. Причем предплечья крепились к основной защите при помощи нешироких лент брезента. По типу детских перчаток на резиночке. Смешно, но действенно. Далее, некоторые бронежилеты были обварены каркасом из гладкой арматуры, которая повторяла контуры тела и была окрашена в разные цвета. Эдакая дизайнерская изюминка, блин, но очень напоминающая средневековые латы. Тут же были и костюмы из топорной на вид ткани. Ну, наверное, кевлара. По крайней мере, это единственный материал защищающего типа, который я знаю. Покрою одежды из этого скользкого, мешковатого материала мог бы позавидовать любой модельер из моего мира. Особенно умиляли явно женские модели. Так и стоит перед глазами дама в черном вечернем платье, которое не прокусит даже ротвейлер. Странная политика у местных. Вокруг стены над головой рабица под напряжением. Нормального оружия при всем при этом не полагается. Зато полно ножей и защиты от этих ножей. Ах да, новая фауна ведь кусается. Ну, значит, не только от ножей, но еще и от зубов, всяких там тварей, которые невзначай могут проникнуть на территорию города. Интересно, а случаи были? Тут же рядом продавались и обычные шмотки, и их было много. Китайские ряды в моем мире — это просто слабая пародия на то, что творилось здесь. Зачастую товар вытеснял хозяина на улицу. А для того, чтобы показать клиенту ту или иную вещь, ему приходилось просто нырять в море тряпок. Разумеется, были лотки с обувью, сумками, какими-то безделушками. Рассматривать липовый блеск, которых даже не хотелось. Довольно часто попадались лавки с книгами, что радовало. Только вот новых изданий среди них не было. Помимо всего перечисленного, на этом рынке попадались лавки с мясом. Именно попадались. То есть никаких отдельных продуктовых мест, просто идешь себе, одежда, хлам, оружие, и вдруг мясо. Причем не консервы, а свежее, натуральное мясо. Плохо, что цен никто из торгашей не выставлял. Ловили на лоха. А я сейчас этим самым, кого ловили, и был. Чего ж я раньше-то не подумал, что здесь не магазин. Надо было бы консультацию у кого-нибудь взять на предмет основной ценовой политики — А еще лучше с собой пригласить. Раздолбай. И стоило мне об этом подумать, как на глаза мне попалась знакомая светло-рыжая шевелюра. Ну, блин, это ж судьба!